Когда? Прошлой ночью. Это значит, около 18 часов назад? Да. Ты принял душ? Да. Хорошо. А ты думал обо мне, когда был с ней? Конечно. Но не просто потому, что чувствовал себя виноватым перед ней из-за меня. Нет. Мой ответ ее явно не удовлетворил. Ну а чем еще мы отличаемся друг от друга? Тебе не надо вникать во все это, сказал я. Нет, это тебе не надо вникать в это. Я пожал плечами. А есть какое-нибудь физическое различие? Спросила она. Ну, внутренне ощущается какая-то разница? Да. И какая? У нее двое детей, а у тебя, насколько мне известно, ни одного. Неужели это имеет такое значение? Вопрос повис в темноте комнаты, а где-то над нами едва слышно звучала быстрая музыка. За окнами повалил снег. В том-то и дело. И что же, ты смотришь на свою жену, когда мы занимаемся любовью, и думаешь, я собираюсь жить с ней до самой смерти? Да. И что ты думаешь об этом? Что это одновременно и утешение, и ужас. Почему? Потому что утешительно думать, что мы будем вместе. И при этом я прихожу в ужас от мысли о том, сколько времени отпущено нам, всем нам. Меня это ужасает. Так вот, вернемся к твоему первому вопросу. Разница между тобой и моей женой, помимо всех очевидных различий, состоит в том, что с тобой я не чувствую ответственности за наше будущее. Я ничем не обязан тебе, а ты мне. Все происходит здесь и сейчас. На подоконнике лежит только что выпавший снег. Сейчас он просто восхитителен, а потом растает. Ты уйдешь и будешь делать бог знает что. Выйдешь замуж за Чарли. Я вернусь к Лайзе. И я полагаю, мы оба это знаем. То есть сейчас. И не будешь стареть у меня на глазах в ближайшие 40 лет. Ты будешь здесь, и это будет то, что надо. Я смогу быть с тобой и при этом не интересоваться, любишь ли ты меня. А ты любишь меня? С той самой минуты, когда увидел тебя. Она довольно улыбнулась. «Может, это просто грубое вожделение?» «Да, скорее всего. В самом деле...» Она слегка ткнула меня кулачком. «Ну что ж, может быть, и я была просто невоображаемой соблазнительницей, поймавшей тебя в свою легкую сеть?» «Для меня это не имеет значения. Тебя это не волнует?» «Нет». Но, может быть, я строю тайные планы и плету интриги? Мне все равно. Она взяла сигарету и спички со столика рядом с кроватью. Почему? Я достаточно умен, чтобы улизнуть. Она чиркнула спичкой. Ты уверен? Да. А ты не допускаешь, что я очень, ну просто очень умная, и ты не выпутаешься из моих сетей? Выпутаюсь. А почему ты так в этом уверен? Я умен. Умнее меня. Перебрав в уме разные ответы, я сказал. Пока мы еще этого не знаем. Не так ли? Я повернулся, чтобы увидеть ее реакцию. Но глаза ее были закрыты. Густые длинные ресницы лежали на нежных щеках двумя пушистыми веерами. Я проклинал себя за то, что до такой степени поддался ее чарам. Но что за жалкие тупицы? Ведь у меня была Салли, которая, возможно, в эту самую минуту резала ножницами с закругленными концами кусок красной бумаги. Был Томми, купавший своих замызганных мягких зверушек в луже яблочного сока, который он только что пролил на стол, и была Лайза, наполнявшая ванну теплой водой, а в это время я, отец, муж, защитник, валялся с другой женщиной на широченной кровати в другом конце города. Да, я проклинал свое увлечение Кэролайн, но в то же время был безмерно счастлив. «Расскажи мне еще что-нибудь о различиях между нами», — сказала она. Я задумался. В общем, есть еще одно неприятное отличие. Да ну! Воскликнула она с интересом. Дай мне договорить. Суть в том, что я развлечение, игра. Пустячок, конфетка после обеда. Я это знаю. Я не вожу тебя туда, куда ты хочешь пойти. Я увожу тебя из того места, где ты не хочешь находиться. Я не воображаю, что ты много думаешь обо мне, когда меня здесь нет. Ты посещаешь гимнастический зал, болтаешь с друзьями, ходишь в кино или куда-то там еще, но я не составляю часть твоей жизни и вовсе не являюсь в ней чем-то важным. Мы просто занимаемся сексом друг с другом. Вот что это такое, Кэролайн, ни больше и ни меньше. И ты это знаешь. Все на поверхности и ничего в глубине. В наших отношениях нет ничего знаменательного, никакой летальности. И ты довольно грубо. Я поднимаю тебя на следующий уровень. Ну, конечно. У мужчин более зрелого возраста это единственное преимущество. Она улыбнулась, повернулась и поцеловала меня. Ну, раз уж тебе взбрело в голову, что смерть есть жизнь, то расскажи мне какую-нибудь историю о смерти, дорогой. Теперь она, догадался я, пожелала узнать меня. Я посмотрел за окно и снова увидел снег. Налей мне еще выпить. Она налила и себе тоже. И мы натянули на себя голубое одеяло. Я вдруг припомнил по ее просьбе одну зиму в моем маленьком городке в северной части штата Нью-Йорк. Мне было тогда 12 лет. 3 дня шел сильный снег, и мы с друзьями прослышали, что грузовые вагоны примерзли к рельсам. Для 12-летнего воображения это звучало захватывающе, ведь мы проводили целые часы, наблюдая за поездами, проносящимися вперед и назад, швыряли в них палками и камнями, подкладывали на рельсы монеты в 1 цент, а один раз даже дохлого енота. В тот день мы топали по глубокому снегу в дальний конец станции, где было много запасных путей. Там, в 15 ярдах к югу от станции, давно стояли рядом 2 товарных поезда, и мы бродили вокруг них, осматривая локомотивы в поисках хотя бы малейших признаков жизни. Но их не было. Мы знали, что нам нельзя находиться рядом с поездом, но никто из нас не перелезал ни через какие заборы или ворота, чтобы попасть туда. Но так или иначе, мы пребывали в блаженной мальчишеской уверенности, что город принадлежит нам и создан для наших расследований. Мы взобрались на локомотив и стали ползать по крыше, сбрасывая сверху толстые пласты снега и пытаясь через узкие обтекаемые формы окна разглядеть датчики и рычаги управления и то, что, видимо, было небольшим и неудобным сиденьем. Потом мы слезли вниз и обнаружили, что ветром намело массу снега, который забил пространство между смежными вагонами обоих поездов почти до самой крыши, на высоте около 16 футов. Тоннель! Вот о чем в первую очередь думают мальчишки. И мы принялись рыть проход между 2 крытыми вагонами, освещая углубление в снегу карманным фонариком. Вот о чем думают мальчишки, а вовсе не о том, что они могут там найти, раскапывая снег, к примеру, башмак. «Ой!» — громко выдохнула Кэролайн. «Да-да, башмак, который через мгновение обернулся башмаком на окоченевшей ноге и вдобавок кончики пальцев чьей-то руки». 2 моих приятелей, пронзительно закричав, отскочили назад, а я стоял в стороне и ничего этого не видел. Остальные с воплями побежали прочь через товарный двор, неуклюже проваливаясь в снег, не в силах скрыть охвативший их ужас и взывая к помощи кого-нибудь из взрослых служащих вокзала. Оставшись в одиночестве, я попытался убежать, но не смог. Вернулся к безымянной ноге, встал между вагонами одного из поездов и, балансируя на перемычке, отодрал голую ветку с молодого клёна. Этой веткой я смахнул снег с тела. Башмак и нога превратились в 2 ноги, а кисть руки — в целую руку и плечо. Я осторожно смахнул снег с одной стороны лица, Голова была низко опущена на грудь. Подбородок, щека, замерзший, остекленевший глаз. Это был старик —